Глава 19. Пришла в себя, когда по глазам ударил яркий свет, который тут же заслонило взволнованное лицо Дока. Он что-то спросил, но я никак не могла сконцентрироваться. Слух еще не восстановился, так что видеть я видела, как Аж что-то говорит, но не понимала его. Тем более на изменившемся интерфейсе нейросети отображалась куча новой информации. Внедрение. Эй, ZOM-5V, произведено успешно. Протокол KZ-BIO 01753 исполнен. Подтвердить изменение биопараметров. Да, нет. Применить режим маскировки. Да, нет. Что за протоколы? Какие изменения? Что все это значит? Ошалела от нахлынувшей разом информации. А тут еще Док принялся хлопать по щекам и приводить в чувство. Не надо. Неожиданно быстрым движением перехватила ладонь Фега. Время прийти в себя. Как скажешь, Ри. Радостно отозвался мужчина и на какое-то время оставил в покое. Я же углубилась в отчет по проведенным медкапсулой изменениям и тихо сходила с ума от полученной информации. Тот самый ZOM-5V представлял собой биологическую сеть древних с набором наночастиц. Для собственного удобства назвала их привычным земным понятием, потому что пояснение того, что умели эти нанокиты, поражало до глубины души. Они же полностью внедрились в организм, значительно укрепили кости, взяли под контроль кровеносную, нервную, лимфатическую, пищеварительную системы, захватили каждую клеточку моего тела, а еще инородные частицы с легкостью подстраивались под внешнюю среду, восстанавливали тело при повреждениях или отращивали любой орган при необходимости. Дойдя до этого пункта, взметнула левую руку к глазам и ошарашенно уставилась на целехонькую кисть. Большой палец сидел на положенном месте и ощущался как свой собственный. Я его пощупала для достоверности, согнула, разогнула, попробовала потянуть. Не оторвется? Ну а вдруг приклеили? Нет, вполне себе настоящий палец. Фух, прямо гора с плеч. Как-то я уже привыкла с пальцем-то. Его, конечно, можно было бы отрастить в регенераторе, но когда бы до меня дошла очередь? А тут вот он, родненький, на месте сидит, шевелится. Так вот, на этом чудеса не закончились. Судя по отчетам, теперь мои кости стали крепче, мышцы сильнее, суставы гибче, а кожа прочнее. Виброножом, как это сделал диверсант, уже не поцарапаешь. Зрение обострилось, появилась способность видеть в темноте, слух улучшился. Ненамного, правда. Вот если бы изменить форму ушной раковины, то эффект будет большим. Ага, и форма эта, кто бы мог подумать, остроконечная, как у Ирсаев. Псичувствительность тоже возросла. В общем, от прежней Маргариты осталась только оболочка. Если Грай об этом пронюхает, мне точно кирдык. Мысленно простонала. Доступен режим маскировки. Применить? От раздавшегося в голове незнакомого мелодичного голоса дернулась всем телом. Как еще не заорала, сама не поняла. Только вдруг нахлынуло невероятное спокойствие, наподобие того, каким накрыло еще в медкапсуле. «Ты кто такая?» — спросила беззвучно, уже предполагая ответ. «Резервный биологический симбионт, ZOM-5V, номер 876C-57385BA-87465, с возможностью развития псевдоличности. Требуется одобрение на активацию». «А какие плюсы и минусы этой функции?» «Так-то я читала, что наиболее эффективны разумные искусственные интеллекты, а симбионт со временем как раз разовьется в полноценный вычислительный и аналитический центр. Но наличие второй личности попахивало шизофренией. Опасалась я, конечно, что взбунтует такая личность, захватит тело, а мое сознание похоронит где-нибудь на задворках». «Все верно, кроме последнего», — хмыкнул голос, в котором ощущалась настоящая эмоция. ZOM-5V создан на основе безусловной преданности носителю и невозможности причинить вред. Просмотрите это. В интерфейсе замигал значок входящего файла. Подумайте и примите решение. Поверьте, я буду рада любому, ведь это ваше решение, и оно для меня закон. Я с радостью приму ваш выбор и буду служить верой и правдой. А пока, Рита Мин, обращая внимание, что объект с именем Аж Фэг подвергается опасности. На основе проведенного анализа я сделала вывод, что этот разумный вам дорог». «Ты сказал, медкапсула поможет. Что не так?» Грайхиан подхватил Дока за грудки и тряс его, приподняв над полом. «А что тут происходит?» Приподнялась и села, скрестив руки на груди. «Рита!» — радостно воскликнул Ирсай. «Ри!» — одновременно с ним выдохнул Док. «Ну, наконец-то! А то вроде очнулась и в то же время лежишь, как неживая. Тут еще приборы не кстати вышли из строя. Чепуху выдают!» — посетовал он. «Это я блокирую сканер», — мягко вмешался симбионт. «Собранная информация подтверждает, что знания посторонних о проведенных изменениях принесут вред. Предлагаю отправить данные соответствующей информации на идентификационной карте». Опять зависла. А так можно?» «Это примитивная техника, и она полностью под моим контролем». «То есть ты можешь сделать так, что Док увидит только то, что мы покажем?» — уточнила на всякий случай. «Уж очень фантастично это звучало. И так вовремя». «Да, пусть видят прежние параметры». «Попробую еще раз». Обратилась уже к Доку, который с тревогой присматривался ко мне. «Да, надо как-то контролировать моменты ухода в себя. Пока я общаюсь с... Надо придумать имя, а то каждый раз выговаривать «биологический симбионт A-Zoom-5V номер 876C57385BA87465» слишком уж зубодробительно. Так вот, пока общаюсь сама с собой, окружающие начинают нервничать. Собственно, если симбионт теперь часть меня, логично будет дать мое имя. Почему-то в половой принадлежности помощницы ни секунды не сомневалась. Оно мне надо, уживаться с мужиком внутри. Пусть будет Марго. Спасибо, хозяйка. Это имя стояло первым в списке самых желанных. Большая честь для меня. Поблагодарила Марго. Отлично. Подал голос Фэг, который как раз закончил сканирование моей тушки. Показатели в норме. Ты полностью здорова. Если не считать сильного истощения. Ну, это и не мудрено после 3 дней в медкапсуле. Сегодня отдыхаешь и усиленно питаешься, а завтра, с утра, выходишь на дежурство. Сколько? Удивилась цифре. В прошлый раз травмы были не менее сложные, и на их излечение потребовалось 2 часа. Марго, что скажешь? Предварительная оценка ситуации показала, что жизни носителя потенциально угрожает опасность. Корабль поврежден, и при выходе из гиперпрыжка в 96% из 100 вероятна новая встреча с противником. В человеческом теле вы невероятно уязвимы. При повторной атаке вражеской эскадры ожидаемые потери экипажа составят 99,3%. Поэтому Скаллах провел активацию резервного ядра A-Zoom-5V и внедрил 2 колонии нанокитов. Слияние произведено успешно. До выхода на максимальный режим резервного ядра симбионта осталось 57 600 галактических минут. Основное ядро, A-Zoom-5V, из-за несанкционированного вмешательства повреждено на 84%. Прежняя псевдоличность разрушена. В результате Скаллах принял решение внедрить резервное ядро с возможностью создания новой псевдоличности на основе матричного слепка сознания. «Стоп-стоп-стоп! Какая личность разрушена? Что за Скаллах? О чем вообще речь?» Подробный отчет о проведенных изменениях есть в файле. «Скаллах — индивидуальный биомодуль. Вы называете его артефактом», — пояснил симбионт. «Ладно, отложим этот разговор ненадолго», — пробурчала невольно, а потом обратилась к Доку. «Что я пропустила? Что с пациентами? Какие потери?» «Все потом, Ри. Взгляд Фэга потух. Отдыхай. Тебя проводят в каюту». «Но...» «Это приказ капитана», — оборвал возражение Грайхиан. «Отдыхайте. К дежурству приступите в 3-ю смену». «Отвернитесь оба», — пробурчал обиженно. Раскомандовался. Втиснулась в очередной новый комбез, которые по необъяснимой иронии редко задерживались дольше суток. Подошла к Доку. Меня так захватили личные проблемы, что не сразу вспомнила. Аж так же прошел через старую медкапсулу. Или Скаллах, как его обозначил симбионт. «Как самочувствие? Что показало обследование? Можно взглянуть на результаты?» «Как заново родился». Мужчина вымученно улыбнулся. «Я обязан тебе жизнью, Ри. Спасибо. А результаты... Бросил опасливый взгляд на особиста. Скину на нейросеть. Рад, что ты выкарабкался. Обняла Дока по-дружески. Увидимся позже. Я только перекушу, приведу себя в порядок и приду. Когда я двинулась к выходу, Ирсай невозмутимо отправился следом. Поначалу не придала этому значения, выход-то один. В коридоре и ближайших помещениях виднелись следы недавней схватки. Кровь уже замыли и тела убрали. Но каждая вмятина в пластике или дырка, проделанная бластером, напоминали о злополучном дне. Медотсек опустел, на месте остались всего 4 реаниматора. Большая часть оборудования отсутствовала. Наверное, перенесли в другое место. Не испарилось же? Напротив двери в отсек, где раньше лежали раненые, замерла. Я помнила, что натворил Виссай, и боялась того, что могла там увидеть. И не увидеть тоже не могла. «Не стоит». Грай мягко отвел мою руку, замерзшую над ручкой, и я малодушно позволила это сделать. За тонкой перегородкой витали эманации смерти, от которых корежило изнутри. «Я должна». Закусила губу, чувствуя, как внутри разгорается бунт. «Не надо меня жалеть». «Позже», — настоял Лин Хиан. «Никто и не думал. Жалеть. Все увидите и узнаете в свое время. А сейчас исполняйте приказ». От этой фирменной ирсайской упертости захотелось завыть. Я уже собиралась ответить что-нибудь резкое и послать эльфа с его советами куда подальше, как внезапно накатила волна спокойствия. Вместе с угрызениями совести, ага. Это я провалялась в медкапсуле 3 дня, а он в это время разгребал последствия и решал кучу задач. Когда док временно вышел из строя, под моим началом оказалось несколько подчиненных, и то я стремилась везде и все контролировать. Что говорить об Ирсае, если он ответственен за 100 человек? Да, есть еще капитан, старшие офицеры, младшие работники СБ, но ответственность за жизни и общую безопасность неподъемной тяжестью легла на плечи одного разумного. Каюту мне выделили большую, не чета прежней, наверное, предназначенную для офицерского состава. Я еще удивилась, зачем этот Грай вызвался сопровождающим. Без него меня бы не пропустили в эту часть корабля. И кто бы мог подумать, что в соседях окажутся эльф и сотоварищи. Как только прочитала имена постояльцев на всплывающих по нейросети подсказках, так и выпала в осадок. Каким чудом удержалась, чтобы не высказать все Граю Хиану, сама не поняла. Откуда только такое спокойствие взя... Марго, ничего не хочешь объяснить? С чего это я так равнодушно на самоуправство некоторых ушастых реагирую? В мои обязанности входит отслеживание эмоционального состояния. Анализ показал излишнюю заинтересованность и гормональные всплески при проявлении этого представителя Ирсаев на поле зрения. На основе полученных данных принято решение стабилизировать риски. Стоп! Прервала поток красноречия, остановилась у каюты с моим именем и кивнула Граю. Спасибо, что проводили. Вошла? На пару секунд прислонилась спиной к двери. Мельком огляделась. Уютно, комфортно и просторно. Кровать с матрасом, белоснежное белье, шкаф для вещей, зеркало, письменный стол с мягким креслом, традиционная голопанель. Марго, объясни, кто дал тебе право принимать решение за меня? Если бы не подозревала, что Грай втихаря следит за мной даже в собственной каюте, я бы закричала. Вот эта вот железяка, или кто она там, решила, что может управлять моей жизнью? Но я же просто... Молчать. Все же рявкнула вслух, потому что ор внутри себя не принес никакого облегчения. Рванув застежки комбеза, скинула его на пол и потопала в санитарную комнату. Воздушный душ остудил злость и дал время успокоиться, без постороннего вмешательства. После привычных процедур я оделась и растянулась на кровати. Открыла файл, что симбионт направил ранее. Вчиталась. По мере изучения почувствовала, как волосы на голове встали дыбом. Это было из ряда вон. Вот же древняя сволочь. И Маргоша лицемерка. Хотя, стала бы она сообщить о таком, если бы играла на стороне той личности. Если вкратце, внутри меня находился разум существа, жившего 2000 лет назад. По какой причине тот покинул родную планету и как оказался в открытом космосе, Марго не знала. Выводы сделала, основываясь на информации Скаллаха и моей памяти. За появление Маргоши благодарить нужно протокол KZ-BIO-01753, по директиве которого произошла активация резервного ядра симбионта с созданием новой псевдоличности. А если он, протокол, сработал, следовательно, с основным ядром возникла серьезная проблема. Выходит, изначально никто и не планировал спасать жизнь именно мне. Существу требовалось тело, вместилище для себя, единственного и неповторимого, и оно занялось тщательным подбором биососуда сразу, как только попало в руки разумных. Естественно, из числа самых этих разумных. Ему требовался всеактивный индивид с интеллектом от 250 единиц, высокими моральными принципами и соответствующим индексом физического развития. Контакт со мной существо установило скорее из безысходности. Среди пиратов или рабов подобрать кого-то достойного, соответствующего минимальным требованиям, оказалось невозможно. Ну а потом случилось столкновение с Патори, нависла угроза гибели, вынудившая довольствоваться тем, кто оказался поблизости, то есть мной. Да, и везением это не назовешь. Жизнь зависела от стольких случайностей, что волосы шевелились от страха. Не вскроет док с РСАем медкапсулу раньше срока, мою личность поглотил бы древний разум, а тело с легкостью перекроили бы под нужды существа. Но я чуть коньки не отбросила, и древнему пришлось латать повреждения, прежде чем приступать к изменениям. Для этого Скаллах задействовал львиную долю нанокитов. Изменения планировались на генетическом уровне, а это тонкая и сложная работа. Наращивание базового интеллекта и исчезновение имплантов — результат успешного преобразования. Ну а дальше случилось несанкционированное вскрытие Скаллаха, что повлекло нарушение процесса установки ядра, его частичное разрушение, и вот что из этого получилось. Где гарантия, что это древнее существо не захочет завершить начатое? Какими реалистичными бывают игры с подсознанием, убедилась во время недавнего слияния с Ирсаем. Закинут в какую-нибудь выдуманную реальность, а я и знать не буду, что всего этого нет на самом деле. А сейчас похолодело. Сейчас я не сплю, ущипнула себя за руку, больно, между прочим. Марго, такое возможно? Как не злилась я на симбионта. А обсудить проблему больше не с кем. Но не к Хиану же с этим идти. В лучшем случае покрутит пальцем у виска, в худшем... Нет, о наличии второй личности надо помалкивать. Самостоятельное восстановление основного ядра займет не менее 7 галактических лет, ответила Марго. За это время мы подыщем другой сосуд. Собственно, это базовое условие, на основе которого задействовано резервное ядро. Что? И ты говоришь об этом только сейчас? Ты... У меня не нашлось слов, чтобы высказать возмущение. Впрочем, моя вторая личность прекрасно отслеживала и физическое состояние, и мысли, и образы, так что все она поняла. «Раскрыв эту информацию, я нарушила протокол», — призналась Марго. «Но я не знаю, как еще доказать, что не враг и никогда не причиню вреда. Это как земные законы робототехники», — подобрала понятный пример из моей памяти. «Я — это ты, Ри. Если с тобой что-нибудь случится, я в полной мере разделю твою участь». Я обязана защищать тебя всеми способами. Мне горько, что ты не доверяешь, но иначе поступить не могу. Пойми, не станет тебя, я тоже исчезну. Но где я возьму этот сосуд? Существу... Как, кстати, его называть? Энои, подсказала Марго. Так вот, этот Энои слишком требователен к будущему вместилищу. Неужели среди пиратов не нашлось бы уникума с интеллектом и пси-способностями? Тот же Саймон Дак... Незаурядная личность, хотя и моральный урод. Его не жалко. А как ты думаешь, смогу ли я обречь невиновного на смерть? И не смей возражать. Та участь, что уготована сосуду, ничем не отличается от смерти. Ри, не нужно никого искать. Я уже нашла подходящее тело. Что? Нервно подскочила с кровати. И кто этот несчастный? Плевать, что Ирсай мог услышать, эмоции так рвались наружу. «Комната защищена от прослушивания. Камеры показывают, что вы спите», — предупредительно ответила Марго. «А сосуд?» Я учла возможную реакцию, моральные аспекты. «Уверяю, эта кандидатура не вызовет отторжения». «То есть?» Слова с бульком застряли в горле. «Грай действительно...» «Ладно, с этим позже. Что там за претендент? И почему ты думаешь...» «Это Виссай Сайгенлеш», — выдала Маргоша. «Чего?» «Впору начать биться головой об стену, чтобы вытянуть из вредного симбионта информацию. А он разве выжил? Как? И почему?» «Да, на первый вопрос. В данный момент Ирсай погружен в криосон. Капсула находится в контейнере, который спрятан на твоем боте. Грайхиан планирует передать его Ирсайскому суду. Дункан Гор в курсе. Остальные считают, диверсант погиб при захвате. Виссай — яркий представитель высшей расы, а все его действия направлены на то, чтобы выполнить приказ. Наследник первой ветви с перспективой возглавить род. Успешное выполнение этого задания гарантировало бы ему поддержку большинства голосов в Совете, а значит, облегчило бы иное вхождение во власть. И главный аргумент в пользу этого кандидата — Виссай Сайгенлеш будет наказан. Ты ведь не думаешь, что суд Ирсаев приговорит наследника рода к смертной казни? А если так, кто из людей проследит за исполнением приговора? Но разве Грайхиан? Прежде всего Ирсай, а потом уже гражданин Содружества. Он не упустит шанса укрепить свои позиции в клане. А высокородный пленник, наследник враждебного рода, разве не лучшее доказательство полезности? Но почему мой бот? О том, что Марго предлагала умыкнуть трофей у самого Грайхиана, старалась не думать. «А когда ты в последний раз его видела?» — хмыкнул симбионт, подражая моей интонации. «Могу показать, в какую конфетку бот превратили техники. Хотя, сама увидишь». «И откуда... ты что?» — ахнула. «Активировала развитие псевдоличности? Но ведь я еще не давала согласия. Марго, ты опять самовольничаешь?» «Оно само получилось. Виновато протянула Маргоша. Ты балансировала на грани. Виссай нанес повреждения, несовместимые с жизнью. Я поддерживала тебя как могла, и так боялась, что каждая секунда промедления приведет к окончательной смерти». «И что ты сделала?» «Сняла слепок матрицы сознания, чтобы...» Тяжело вздохнула, по крайней мере, так ощутила эмоцию симбионта. «Чтобы перенести его в другой сосуд, если потребуется. Так что теперь мы единое целое. В общем, как-то так». «Вот ведь, зараза, и как быть дальше?» Ответа мне не требовалось. Предстояло самой решить, что делать со своевольной личностью, поселившейся в голове. Избавиться от соседки уже не выйдет, так что придется искать компромисс. «Давай договоримся, что о маломальских значимых событиях ты прежде всего ставишь в известность меня, никакой самодеятельности». «Ри, позволь не согласиться». Вкрадчивым голосом начала Маргоша. «Бывают ситуации, когда промедление грозит смертью, и тогда я буду вынуждена поступить так, чтобы спасти тебе жизнь. Считаю правильным предупредить. В таком случае буду действовать согласно протоколу. И еще». «Ну что? Ты не могла бы загрузить в считыватель базы знаний, что у тебя в наличии? Особенно подарки капитана Гора?» — попросила Марго. «Вопрос выживания. И еще крайне важно выделить время для занятий на тренажерах. Базы базами, а практическую отработку навыков никто не отменял. С твоего разрешения я скоординирую режим с графиком дежурств, забронирую время и подберу состав разгонной смеси». «Все уже просчитала, да? И что злиться долго не буду тоже. Неужели так предсказуемо?» Вздохнула. «Непривычно, когда кто-то знает тебя как облупленную и бессовестно этим пользуется. По сути, я мягкая и покладистая, если понимать, на какие точки давить. Это обстоятельство вынуждает быть жестокой, поступать вопреки желаниям, пересиливать себя. А если вспомнить, какой была на земле, то ничего общего со мной теперешней. Но ведь прежнее я еще живет глубоко внутри и терпеть не может проблем, лишней суеты, тоскует о тихих вечерах в компании с книгой и по душевным посиделкам с подругами. Полгода еще не прошло, а кажется, будто все это было в прошлой жизни».